Эпилог. Что можно сделать после прослушивания и практики? Дать надежду другим. Будет отлично, если вы поделитесь своим опытом борьбы и результатами с другими. Это может быть и сайт, где вы купили аудиокнигу, и личный пост, и даже просто разговор с коллегами. Вполне возможно, что своим опытом вы поможете кому-то не просто задуматься, а напрочь изменить судьбу. Такое дорогого стоит. А если вы решите оставить личный отзыв через систему обратной связи, гарантирую, я его точно прочитаю. Побороть прокрастинацию вместе. На Della.pro вас ждет информация о наборе в группы для совместной борьбы. Группы планируются разные, но общая сила в том, что вы сразу окунетесь в общую стихию борьбы, а не будете один на один с проблемой. К тому же сможете общаться и делиться опытом в процессе. Как все будет точно, лучше посмотреть на месте. Задать вопросы. Заходите на все тот же www.della.pro и задавайте ваши вопросы по прокрастинации и сопутствующим проблемам. На них буду отвечать и я, и другие пользователи, и, думаю, пригласим еще психологов-кураторов. Самый последний совет. Берите только нужное. Оставляйте лишнее, нам пора в путь. Нас давно ждет другая судьба и карьера. А прокрастинация — все.